примет освидетельствований 7 января сего года было установлено, что Куклин болен злокачественной опухолью пищевода. Положение его признано безнадежным. Прошу ваших указаний. 22 марта 1936 года. А. Вышинский. Ниже изложено решение. Дано указание Сталина товарищу Ульриху о досрочном освобождении. А. Вышинский. Может быть, в 1936 году Сталин еще не созрел? У Сталина ни разу не дрогнула рука, голос, не взбунтовалась совесть, когда речь шла и о людях, которых он хорошо знал. Сталин, лично пообещав Зиновьеву и Каменеву сохранить им жизнь в случае самооговора о троцкистском вредительстве и подготовке покушения на его вождя жизнь, в итоге поступил иначе. Как только смертный приговор был вынесен, он проследил, чтобы той же ночью его привели в исполнение. Он лично санкционировал расстрел своего бывшего заместителя по наркомнацу Дройдо, своего бывшего помощника Назаритяна, Горбунова, бывшего секретаря Ленина, своего друга Янукидзе, Косарева, о котором он в свое время говорил, что это настоящий вожак молодежи, Стена, своего учителя философии, Урицкого, известного разведчика, которого он весьма ценил, Карахана, бывшего заместителя наркома иностранных дел, его он ставил в пример другим, Агранова, чекиста, с которым у него в свое время были дружеские отношения, Бубнова, с ним в годы гражданской войны ему пришлось выполнять поручения Ленина, Варейкиса, крепкого большевика, по оценке самого вождя. Что мог думать человек, отбирая у людей самое дорогое — жизнь? У людей, с которыми он встречался, общался, которых хвалил, которым поручал, выражал знаки дружбы, расположения. Сталин, обладая феноменальной памятью, пробегая многочисленные списки осужденных или арестованных, часто отмечал про себя, что знает этих людей лично. Он мог бы о каждом из них что-то сказать, вспомнить. Вот секретари обкома, которые бывали у него в кабинете. Варейкис, Кабаков, Смородин, Шибалдаев, Прамнек, Сойфер, Картвелишвили, Калмыков, Хавкин. А об этих заметных партийных работниках знал не только он. Знала и партия. Гекала, Эфендиев, Кулиев, Нариманов, Султанов, Кахиани, Лакоба, Ханджан, Нурпиисов, Икрамов, Хаджаев. Или вот ученые, с большинством из которых он имел личные контакты. Стеклов, Сорин, Фурщик, Луппал, Гастев, Вавилов, Надсон, Свечин. Множество знакомых имен встречалось и в списках писателей, деятелей культуры. Бельняк, Есенский, Мандельштам, Веселый, Клюев, Воронский, Чаренц, Таубин, Табидзе, Сейфулин. Читая списки работников Коминтерна, он как бы слышал шум зала, где проходил последний конгресс. Видел лица Белла Куна, Лапинского, Табора, Варского, Энвельта, Лэнцманиса, Рестеса, Башковича, Шультке, Хитарова. А бесконечные списки военных. Так знакомы все эти фамилии и имена. Тысячи людей со своими судьбами, надеждами, болями, страстями. Людей, которые славили его, вождя, и готовы были выполнить любую его волю. Многие из них успеют написать ему и его окружению свои последние письма. Сталин, как и все члены Политбюро, за полгода до ареста Бухарина получил его письмо.